Слушай, Валюш, говорят, Русланчик-то у тебя арийской внешности. Немец. Никогда он немцем не был, что несешь-то? Истинный ариец. Ты что, хуёк несешь? Какой ариец-то? А чистый вот такой немецкий... А чистая нюшка, ёбаная московская нюшка! Чего несешь-то? Нюшка? Да. Это что такое за нюшка? Нюха! Самая обыкновенная русская баба называется Нюхой. Руслан русская баба? Не Руслан, мать ее русская баба! А мать русская баба, а Руслан кто? Значит, он русский, раз из русской утрабы выскочил. А отец-то у него немецкий солдат. Ариев. Чё ты хуй ты несёшь, отец азербайджанец? Азербайджанец — это наши союзники, немцы били вместе с нами, хуй не несёшь? Подловил, азербайджанец, ты отрицал это. Азербайджанцы наши друзья, хуй ёбаный, а чё ты с немцами ты сравниваешь? И говоришь, что он немец, он не немец ёбаный, у него мать, отец азербайджанец, а мать русская, ёбаная тварь. Айзергут, айзергут. Валюха. Никогда он немцем еще не был, сука. Не путай немца с азербайджанцем, ебана мать. Азербайджанец, черножопый. Ну и что? Это наши друзья, азербайджанцы. А немцы тоже наши друзья, группа Рамштайн. Сталин никого так не любил, как азербайджанцев и грузин. Ну, конечно, Сталин сам грузином был. Правильно. Любил и азербайджанца, потому что в Азербайджане дохуя грузин было. А русских ненавидел. Это у него надо спросить, любил он или нет русских. Он уничтожил 60 миллионов русских. Он русских не уничтожал, он немцев уничтожал. И победил их. Гитлер уничтожил 21 миллион человек, а Сталин 62 миллиона своего населения. Это статья. Была война, кто кого. Сталин не нападал, на нас напали, ебаный в рот. Мы отбивались и отбивались за счет жертв. Во время война есть война, блядь. Во время 30-х годов репрессий, а не во время войны. Были репрессии, не в 37-36-м репрессии были. Он, Сталин, уничтожал тех, кто был против него. Ну и зачем это надо было? Он как Иван Грозный. Боялся свое место потерять. Как а все боятся, а все боятся. Видишь, он боялся, как Иван Петрович, что его место займет Валентина. Тоже боялся. Если Иван Петрович боялся, то почему же этом и остальным-то не боятся? Все боятся потерять свое место теплое, если оно теплое. Это только трусливые люди так поступают. Ты вот будь каким-нибудь, допустим, директор школы. Завуч будет лезть на твое место, блядь, и у вас сражение начнется. Ты что, уступишь? На, воюйся! На, я пойду в дворники! Нет, не выступлю. Ну вот, а кого ж хуй сейчас выступаешь? Ну да, наверное, сложно быть высокопоставленным человеком. Валюш, ну ты ж сама... Ты хочешь, чтобы Сталин уступил место кому? Берия, врагу народа! А Берия был прихлебателем Сталина. Я знаю, вместе с ним работал, прикинулся хорошим человеком, блядь, а на самом деле был враг народа, блядь. И ты веришь вот все... Все вот враги когда народа. Его особняк арестовали, там в подвале трупы валялись, кости человеческие. Это он, блядь, убивал. А девушек молоденьких насиловал, а потом убивал. Круто, он как Чикатило. Почище Шукатилы, почище. Почище Чикатилы, он их расчленял, да? Как печушки. Он их убивал, вешал, и печка у него какая-то особая была, сжигать. Всех-то не перевешиваешь, а кого вешать, кого сжигать. Как евреев по свенцами. Вот чем занимался этот жид поганый. Берия жид? Он еврей, Берия. Берия? Да. Что, серьезно? Еврей. И слушай, вот ты не боялась, что Иван Петрович тоже тебя так сожжет в печке? Хуя ты несешь, какой-то печки меня сожгет. Ну евреи же, они мстили всем за то, что их в печах жгли. Валюша. Кто мог, тот мстил, а кто не умеет мстить, не мстил. Вот теперь я, например, мстил. Всем мстил мало. Еще как мстил, блядище. Сколько его руки людей погибло. А ты видела кости вот эти лично? Показывали по телевизору. А там, может быть, скальпы, может подвали быть... его особняка, он такой особняк, там 20 комнат занимал один с женой. 20 комнат? А на черта какой особняк был большой, трехэтажный? У нас 218-й только 3 комнаты, а у него 20? Да, у него двухэтажный особняк был у Берии. Двухэтажный? Не то трех. Трех? А в подвале трупов нашли. А сколько трупов? Не считала. 50, 60, 70, сколько? Примерно. Я не считала! А интересно для статистики. Чикатило убил 55, Пичужкин 61. Сколько убил Берия? Кто круче? А может, он и больше убил. Его же за это не расстреляли. За что его расстреляли? Так просто, что ли? Его расстреляли просто, когда за власть боролись. Ты что? Хрущев с Маленковым. Расстреляли, как врага народа, так объявили. Стреляем врага народа, сказали. Так всегда объявляли врагом народа, чтобы расстрелять. Просто так же не... А он и был враг народа! Ловил людей, блядь, и казнил их, и в печке сжигал, сука! А кто такой враг народа? Кто это такой негодяй? Объясни, пожалуйста. Кто плохо делает людям, тот и враг. Слушай, а Игорь Курдюков тоже враг народа? Может быть и враг. Его надо тоже расстрелять. Придет время и расстреляют. Но Сталина на него нету. Не обязательно Сталин нужен. А кто его расстреляет тогда? Если суждено, то расстреляют, а не суждено и не расстреляют. А ты могла бы его расстрелять? Падлу эту. Он нам жить не дает. Мы его дети, а он нас учит бандитизму. Я вот младший сын. Он меня сделал фашистом. Свастику мне нарисовал на предплечье. И сказал, что надо уничтожать всех этих черных. И старухам названивать заставляет. Ты его сын, что ли? Я его сын. Я Игорь Игоревич. Игорь Игоревич, да? Да, да. А у него и 2 сына-то. Да, и брат у меня есть старший. О! И он нас... Он тоже Игорь? Нет, он Руслан. Руслан? Врешь, у него Руслан нету. У него Руслан. Ты не знала? Руслан? По-моему, Денис, а не Ислан. Да какой Ислан? Руслан, говорю. Ислан, Ислам. Исламбек, ебёна мать. Обожди. У него какой-то Дениска, не то Дмитрий, но только не Руслан. Дмитрий? Дмитрий даже, да. И Дениска. И как еще? Да, ну не Руслан. Руслан. Вот. Руслан — это азербайджанское имя. Что ж он азербайджанское имя сыну дал? Ну, твоему же Руслану дали азербайджанское имя. Вот мы тоже... Ну, он-то азербайджанец по отцу. Ну, а вот по матери нас... русский. Руслан наш тоже внебрачный ребенок. Он тоже азербайджанец. У нас папаша, да, с азербайджанской женщиной до меня, до моей матери. И родился вот. Он сводный мой брат. Вот так. И папа наш шизофреник. Валя. Это я слышала, что он шизофреник. Мы не знаем, что вот как от него отделаться. Он заставляет... Он и пенсии получает, как шизофреник. Он хулиганит. Срок нигде не работал. Он заставляет хулиганить по телефону. Во-во-во. А вы что, не можете ему башку пробить? Не можем, потому что он нас бьет ремнем. А вы его бейте! А как отца родного бить? Это же как вообще немыслимо. Как нет мысли? Отбивайтесь! Он вас, а вы его! Мы не можем на отца руку поднять. Он наш папа. Ну какой же это папа, если издевается? Это уже не папа, блядь. А кто? Он наш биологический отец. Ну биологический, а ну не физический. Что это за папа, который издевается над детьми? Такого надо уничтожить. Взяли бы да отравили его. Подсыпали чего-нибудь ему в кастрюлю, блядь. Что ты говоришь, Валюша? Как так можно? Валюш, это же вообще... Он вас травит, а вы его. Мы не можем так поступить, ты что? Как это не можем? Он вас, над вами издевается, а вы его уничтожьте. Убить родного отца? Ты что? Вот да как... какой же он отец, если он над вами издевается? Он нас воспитал, он нас выкормил, вырастил. Он все для нас сделал, научил нас жизни. Научил нас воровать, названивать старухам научил. Всем на... Да. Вот за то, что он вас научил плохому, за это ему отомстите. За что мы... Как мы можем ему отомстить? Мы же... Очень просто. В суп чего-нибудь... Захуячий подохнет. Слушай, Валюш, ты тогда нам поможешь? Можешь нам кислоты дать? Мы ему кислоты нальем в суп. И он тогда... В суп нужно не кислоту, а какие-нибудь кубики, блядь, с отравой. Кубики Галина Бланка. Галина Бланка. Суповые кубики посыпь отравой. И в тарелочку. С цианистым калием, да? Знаешь, цианистый калий? Во-во-во-во. Цианистый калий. И сразу у него волосы все повылезут. Нет, он сразу скончается. Он будет мучиться? Если доза большая, сразу умрет. О, ты же не представляешь, как я хочу посмотреть на его конвульсии предсмертные. Во-во. А ты придешь смотреть, как он умирает? Да это не мое дело, а ваше. Ну ты же всегда с ним боролась, он над тобой издевался, это твой враг. Теперь он погибнет. Мы его уничтожим вместе, Валюш. Справедливо. Я знаю, что он мой враг. И мы его сейчас объединимся с тобой, и мы его наконец-таки загоним в гроб. Этого детства-то проклятого. Вы загоняете, я приду, посмотрю, как он в гробу лежит. Вот, там ничего от тела не останется, его разъест кислотой. Одна каша останется от проклятого тирана семейного. Он издевался над нами. Представляешь? Он брат... Ну, сейчас ты разговариваешь, а он слышит, нет? Нет, он на работе сейчас, но он скоро придет. Ты не ври, он сто лет не работает. Он говорит, что работает, но он на пенсии, на инвалидной. Какой он работник? Кто он... его возьмет? У него первая группа шизофрении. Он нам сказал, что он работу какую-то нашел. Как шизофреник может найти работу? В детском саду детей нянчит. А может, он их насилует там? Валюша, что нам делать теперь? В детском саду ни дураки не дадут насиловать. Там дирекция есть, администрация. Нина Васильевна там. Она только деньгами интересуется, он ей доплачивает. Нина Васильевна Боров. 200-килограммный, блядь. Знаешь такую? Никого я не знаю. Боров такой, заведующая детским садом. Нина Васильевна Позднякова. Вот она коррупционерка. Он теперь насилует маленьких детей в детском саду. Она любуется, как он насилует? А он ей платит деньги. А дети-то же родителям расскажут. А дети... Тут такое поднимется, блядь. Дети, детская психология так устроена, что они никому ничего не сообщают. Ой, я читала. Дети обязательно слопочут, как они провели день в детском саду. Обязательно. Они запуганы до крайней степени. Они запуганы, они сломлены. Нет, они при нем боятся, а без него нет. Когда домой придут, его там нет, и они начнут рассказывать. Им кажется, что он их преследует. Если насилуют, то расскажут. Они, им будет казаться, что он везде. Этот папка наш, подонок. Вот подонок. Уф, тварь негодная. Валюш, помоги нам от него избавиться. Пожалуйста. Да что ж вы за мужики, что старуху просите? Он нас убьет, он нам пистолетом угрожал. Бил нас. А меня не убьет, да? А ты его кислотой. А он меня пистолетом. А ты его сначала кислотой, а он ослепнет, пистолет не увидит. Угу. Вот и все. Делов-то. А может наоборот? Что наоборот? Он меня убьет, а потом и кислота не нужна. А нет, вот он выйдет из квартиры, а ты подкрадись сзади с топором и его по затылку. Вот, и сразу все. И тебе никто ничего не посадит, потому что тебе уже 80 лет. На двое суток неделю караулить, когда он выйдет, он почти не выходит. А мы его заманим. Мы скажем, папка, выйди вот к почтовому ящику, там посылка вот из Швейцарии. Вот, и он сразу выйдет. Посылки сует в почтовый ящик. Вот кладут в почтовые ящики вот нерадивые почтальоны. Они другой раз на подоконник рассыпают даже. Посылка разве в месяц в почтовом ящике? Да посылка такая, 2 на 2 сантиметра, кубик Галины Бланка. Вот. 2 на 2 такой маленький. Ну что, ты нам поможешь избавиться от этого? Нужно будет вот без меня избавить. Плохая из меня защитница. Валюш, ты же немцев уничтожала. Вот избавь нас от этой гадины. Я немцев не уничтожала, пиздишь. Ты сама говорила, что уничтожала. Я на фронте не была. Ты говорила, что немцев уничтожала. Нет, никогда не говорила. Чего не было, того не было. Ни одного немца в глазах не видела. А зажигалка... Я на фронте не была, на фронте не была! А где ты была? Пиво пила? В Москве была! Мне 13 лет было! Чего несешь ты, ебаный? 13 лет, какие знаешь? Немцы? Мне 13 лет было! 13 лет... Кто меня с 13 лет на фронт возьмет? Да ты Геринга убила, и этого, Бормана, и Гитлера, и всех, всю немецкую верхушку убила. Вот. Сейчас бы из меня сделали заместителя Сталина, если бы я столько и перебила их. Заместителя Путина. И заместителя Путина сделали, если бы за мной такие убийства числились. Ну да, какая власть, такие помощники, да, Валюш? Да. Вот так вот. Вот наш папка-то придет через полчаса и будет стоять около наших дверей 218-х. Угу. Ты можешь спуститься с топором и его уничтожить? Можешь? Да, а меня тоже посадят за убийство. Тебе 85 лет, тебе ничего не будет. Посадят, в психушку посадят. Судить не будут, а в психушку посадят. А мы все свалим на Руслана. Нет уж. Руслана не трожьте, я за него горой. А зачем он тогда вредит? Зачем он вот гадости всякие делает? Зачем? Какие гадости? Группы взламывает. Зачем это вот надо? Какие взламывает? Чего он взломал, ебаный в рот? Дверь от квартиры твоей хотел взломать. Забыла? Хуйню несешь. Взламывал кого-то. Хуйню несешь. Дверь кроме твоя. Помощи. Хуйню несешь, ебаный в рот. Кроме помощи я от него ничего не видела. Он чем может, чем мне помогает? Хуйню, блядь, несешь! Да дверь он ковырял тебе, я забыла! Хуйню несешь, ничего он не ковырял! И ломился в двери в наши, в 218-ю. И нехорошее слово нацарапал. Из трех букв. Это я научила! Да? Видишь, как он меня слушается! Это ты научила? Я, да. Да тебя в Кащенко надо. Да. Вместе с Русланом. Тебе туда давно пора. Ты же ёбнутый. Почему? Почему? Не знаю, почему. Ну почему я ёбнутый? Объясни. Папа издевался, и ты ёбнулся. Папа издевался, и я ёбнулся. А как это происходит вообще? Почему вот ребёнок может ёбнуться от этого? А? Я не врач, ты что у меня спрашиваешь? Я что, медик? Ну ты такие выводы делаешь, будто бы ты разбираешься в этом. Нет, я не медик. Да, кто ты? Хуй в пальто. Ты хуй? Почему ты хуй-то? Ты редактор вообще-то. Ты не применяй, мы все знаем. Работала в этом, в политиздате ЦК КПСС. Правильно. Вот. А теперь говоришь, что ты хуем работала в пальто. Что это такое вообще? Я не говорю, что я хуем в пальто работала. Я на тебя говорю хуй в пальто. Ты сказала, что ты хуй в пальто. Нет, я говорю, ты хуй в пальто. Я в пальто, у меня пальто нету. Я просто... Раздетый ходишь? Да. Зимой раздетый бегаю по улице. Как Зоя... Квартиры грабишь, а пальто не имеешь. Нет, я как Зоя Космодемьянская, голый по морозу 40-градусному бегаю. Угу. Вот. Я этот, морж. Угу. Вот. Вот так. Ой, устала от твоей брехни, я устала, иди нахуй. Да скажи еще матом что-нибудь. Давай, накрой меня матом. Чего? А трубку-то не повесила. Валюха! Валентина! Какой-то дурацкий пранк получился, блять.